Конь, я прочел их мысли. В них не было ненависти, ни капли. Тогда кто же они? Безумцы? Любопытные зеваки боязливо поглядывали на Азыка. Он чувствовал, что беженцы встревожены видом упавшего легионера. Кто же из них? Своего рода, отозвался Ариман, неловко поднимаясь на ноги. Воин повторял про себя катахизис мандалы, чтобы восстановить равновесие. «О чем ты?» — уточнил Кидамар. «Они полны любви», — ответил Азык. «Они полны упоения». Луч лаз-пушки поразил Магнуса чуть ниже сердца. Примарха застигли врасплох. Он не успел поднять кинщит. Боль захлестнула его. Разряд опалил циклопа звездным жаром, окутав смрадными клубами испаренной плоти и крови. Он вдохнул алую дымку, взвесь мгновение назад бывшую частью его тела. Никогда прежде он не получал ранений по-настоящему. Магнус позволял врагам бить и резать его, когда хотел показать сыновьям, что проливает кровь вместе с ними, но не более того. Чтобы лучше понимать чувства воинов, он выдерживал и нечто пострашнее выстрела из лаз-пушки, однако всегда держал ситуацию под контролем. Лишь после того, как перегретый луч сжег его плоть, примарх осознал, насколько трусливо вел себя раньше. Он выпустил варгу из рук. Окружавшие их просители в панике разбегались, но крупнокалиберные орудия в спансонах дали залп по толпе, почти мгновенно скосив два десятка людей и ранив еще несколько дюжин. Красные драконы истребляли собственный народ. Гнев помог Магнусу опомниться, и он накрыл себя кинщитом так же непринужденно, как люди плотнее закутываются в плащ на холодном ветру. Второй разряд лаз-пушки отклонился перед ним, как световой луч на входе в воду. Движением мысли примарх выдернул из корпуса спансонную установку. Разорванные силовые кабели заискрили дуговыми разрядами. Борт гибельного клинка охватило пламя. Магнус ощутил восторг стрелка сверхтяжелого танка. В тот же миг, как укороченный ствол носового орудия изрыгнул огонь и дым, примарх выбросил руку вперед, и снаряд, летевший со скоростью 1,5 километра в секунду, повинуясь этому жесту, врезался в стену литейного цеха позади чернокнижника. После взрыва уже ослабленная конструкция не выдержала, и здание с грохотом камнепада обвалилось. Примарх услышал крики гражданских, которые пытались укрыться от залпов предателей, но угодили под рухнувшую кладку. Он накрыл кинщитами всех, до кого дотянулся, но спасти каждого было не в его силах. Земля вздыбилась от повторного толчка на большой глубине, своротив немногочисленные уцелевшие строения. Вобрав силу сейсмического удара, Магнус охнул от боли целого мира в собственном теле. Он резко выставил руку вперед, и носорог с дополнительной броней смялся, будто в хватке невидимого титана. Под виск металла и всполохи пламени БТР сложился в идеальный шар не больше метра в диаметре. Примарх стиснул кулак и махнул рукой, используя невообразимо плотную массу железа, как подвесной таран. Первым ударом Магнус расплющил другой носорог, вторым снес пару химер. Искореженные бронемашины взмыли над улицей и исчезли за утесами бывшей гавани. Все новые пули и лазерные разряды врезались в циклопа. Большую их часть отражал пси-заслон, однако некоторые снаряды царапали доспех, обдирали кожу, а в одном случае сдетонировали от удара о ребра. Защита примарха распадалась лоскутами уплотненного воздуха. Он упал на колено. Очередной выстрел, пришедшийся в плечо, развернул Магнуса и чуть не повалил на спину. По броне заструилась радужная кровь, пробоина над раной начала затягиваться. Между остовов техники лавировал палач, намереваясь зайти с фланга. Танк разворачивал башню, пока орудия на его корпусе обстреливали укрывшихся беженцев. Гибельный клинок двигался прямо на повелителя сынов. Переехав безголовую статую какого-то имперского деятеля, колоссальный танк размолол ее в порошок. Боевая пушка на турели опустилась, и примарх уловил эмоции экипажа. Маниакальное веселье мехвода, оживление командира, предвкушающего убийство столь могучего врага, соперничество между бортстрелками за решающий залп. Их ауры пламенели страстями, обычными для смертных в горниле битвы. Магнус вогнал свою силу в их головы, разрывая бесчисленные сети нейронных связей. Под их единый ментальный вопль он вывернул их мысли с напряжением команды матросов, выбирающих грот, и превратил этих людей в своих марионеток. Резко свернув, гибельный клинок протаранил красный корпус подходящего с фланга палача. Ближняя гусеница Лемона Русса оторвалась от земли, бронемашина перевернулась на бок. Сверхтяжелый танк протащил ее метров на 20 вперед и с размаху вдавил в рухнувшую стену. Мехвод прибавил газу, из-под траков буксующего исполина полетели камни и пыль, двигательный блок недовольно закашлял смрадными выхлопами. Примарх отдал команду в сознании стрелков гибельного клинка. Миг спустя оба танка исчезли за огненной пеленой непрерывных залпов из всех орудий. Палач просто исчез в первую же секунду, а наклонную лобовую броню сверхтяжелого танка пробил залп, выпущенный прямо в пластину. Изрыгая густой черный дым из пробоин, клинок задним ходом выехал с места уничтожения собрата. Объятые пламенем драконы с криками скатывались по корпусу. Магнус не мешал им гореть. Сквозь копоть и языки огня над сокрушенным танком он заметил последний носорог. Примарх ожидал, что экипаж выйдет из боя, сбежит от верной смерти, но бронемашина с ревом понеслась на него. Болтерная турель разразилась очередями масс реактивных снарядов. Магнус обратил их в завитки ароматного пара, вытянул руку и поднял БТР над землей. Траки беспомощно завертелись, но машина не прекращала стрелять. Примарх неподвижно стоял перед стеной пылающей бронетехники в окружении мертвых и умирающих. Безумие этих минут пробудило в нем ярость неведомой прежде силы. Циклоп разделил БТР на детали, вытащил все заклепки, выкрутил каждый винт, распорол сварные швы. Он ничего не повредил и не разрушил, так что любой технодесантник при наличии времени и терпения смог бы восстановить бронемашину. В центре разобранного носорога парили двое членов экипажа, подобные космонавтам в невесомости. Стрелок потянулся к пистолету. Магнус за один удар сердца разогрел тело солдата до 1000-градусной температуры, и предатель взорвался гейзером горячего кровавого пара. Затем примарх потянул к себе мехвода. Тот в попытках воспротивиться неодолимой силе размахивал руками, задевая болты и шайбы. Держа неприятеля перед собой, Магнус движением мысли сорвал с него шлем. Лицо солдата оказалось самым обычным, но что ожидал увидеть повелитель сынов? Морду чудовища? Какой-то зримый отпечаток содеянного зла? Нет, это был просто человек с бледной, жирноватой кожей танкиста. Правда, в его глазах Магнус не заметил смеси ужаса и благоговения, обычной для смертных, впервые встретивших одного из примархов. Пораженных взглядов удостаивались даже Рабаут и Рогал, суть которых могли воспринять обычные люди. «Прикончи меня!» — заорал изменник. «Я должен умереть!» «И ты умрешь!» — пообещал Магнус. «Но сначала расскажешь мне, почему вы хотели убить планетарного губернатора». Мужчина расхохотался, хмельной от дурманящих веществ и пламенной убежденности. Слова хлынули из него неудержимым потоком. «Началось великое вымирание, и нужно радоваться концу времен, а не бояться его. Ты со своими воинами-дьяволами мешаешь вознесению, что было обещано нам, когда ночь ночей опустилась на галактику. Избранные воспарили на небо, но нас обошли стороной, не позволили занять заслуженное место подле владыки бурь. Однако мы сохранили веру, и пришел наш черед, как предсказывала книга Левиафана. Мы сгорим в пламени гибели Моргенштерна, чтобы переродиться. Так записано, и так будет! Слава шайтану!» Теперь примарх понял, почему солдат смотрел на него без трепета. Танкист не исповедовался, он проповедовал с пылом фанатика. Все его восхищение уже было отдано придуманному кем-то созданию, неведомому и непостижимому, незримому и неосязаемому, существование которого никто не мог опровергнуть. Слепая вера служила предателю броней против сомнений. «Я пришел спасти твой народ», — возразил Магнус. «Нам не нужно спасение», — ощерился танкист. «Мы не хотим спасения. Ты дьявол, один из падших ангелов, обреченный на великую кару владыки бурь. Он обрушит пламя свое на тебя и твоих безверных сынов». «Мне почти жаль тебя», — сказал примарх. «Тебе скормили банальную ложь и выдали ее за сокровенную истину». «Ты ошибаешься, ибо мне ведома правда. Когда смерть заберет меня, я окажусь среди благословенных». «Думаешь, смерть принесет тебе избавление?» «Я знаю, что так будет». «Значит, я оказываю тебе услугу», — произнес Магнус и сломал мужчине шею. Он выпустил из мысленной хватки труп и детали носорога. На руины просыпался блестящий металлический град, под лязг которого из тлеющих развалин начали выходить по одному или по двое немногочисленные беженцы, что пережили атаку наемников. Примарх игнорировал их, сосредоточившись на восстановлении своего эфирного баланса. Поглощенная Магнусом энергия планеты, необъятная и грозная, давила на него изнутри, как река в половодье на треснувшую дамбу. С таким могуществом он мог бы достичь почти всего, чего когда-либо желал, и искушение оказалось едва преодолимым. Ибо каким же трусом нужно быть, чтобы ощутить в руках нечто безграничное и тут же выбросить его? Вдохнув жаркий, как в раскаленной топке воздух, примарх позволил испытанным им боли, гневу, досаде и свирепой ярости убийства словно впитаться в его плоть. Если не провести полноценный ритуал очищения, после которого позаимствованная сила рассеется в варпе, она еще может погубить Магнуса. Да, отголоски сегодняшнего дня не утихнут просто так. Выжившие оттарцы обходили примарха, как вода обтекает камень. Несколько человек подняли варгу с земли и понесли, будто павшего мученика. Конрад стонал, не приходя в себя. Магнус облегчал страдания губернатора искусством Паванида. Повелитель сынов медленно выдохнул, вновь раскидывая над портом сеть псивосприятия. Он ощутил присутствие своих легионеров, которые уже пробирались обратно к грозовым птицам, ведя за собой всех, кого удалось спасти. «Мой господин!» Уловив искажение в фантомном облике господина, Ткар тут же осознал, что произошло нечто исключительно серьезное и важное. «Вы ранены?» «Это к делу не относится. Готовь десантные корабли. Мы покидаем город». «Вы нашли планетарного губернатора?» «Да», — подтвердил Магнус. «Он жив?» «Жив. Определи мои координаты. Тут еще есть уцелевшие». «Слушаюсь, господин. Мы уже в пути». Циклоп чувствовал, что Фозис в замешательстве. Воины учили, что его примарх почти бог, бессмертный и неуязвимый, мудрый и благородный образец всех достоинств человеческой расы. Теперь он узнал иное, как и сам Магнус. «Открывать будем?» — спросил Хатхор Маат. Вопрос казался нелепым, однако Адхарва ответил не сразу. Конечно, он хотел отпереть люк, но стоило ли так делать? Конечно, рано или поздно его откроют, поэтому логичнее было бы спросить, надо ли открывать сейчас. «Нужно подождать», — наконец произнес библиарий. «Доставить специальное режущее оборудование, стазис-капсулы, герметичные контейнеры и скафандры. Нельзя допустить заражение территории». Ощутив нетерпение Маата, он снова поднял взгляд. В квадрате света на вершине шахты виднелись очертания головы и плеч Ника Ашкали. Привинченные к стенам лестницы опасно расшатались под воздействием магнобурь и сейсмической активности, поэтому хранителю пришлось остаться и с заметной досадой следить за спуском легионеров. Ее черед придет, когда воины удостоверятся в безопасности находки. «Ждать?» – переспросил Хатхор. «Если ты забыл, этой планете остались считанные дни». «Я помню, но торопливость может стоить нам всех сведений о прошлом Моргенштерна, если они есть на корабле». «И промедление может стоить того же. Сейчас вокруг спокойно, но как долго продлится затишье?» «Послушай, Адхарва, мы должны открыть люк!» «Только не делай вид, будто жаждешь отпереть его ради блага потомков», — съязвил библиарий. «Тебе просто хочется первым увидеть, что лежит внутри». «А тебе?» Адхарва мысленно признал, что не прочь поддаться на уговоры Маата. Первооткрыватель реликвий Золотой Эры Исследований, что предшествовало долгой ночи, наверняка обретет великую славу. Земля содрогнулась от далекого толчка. В шахту посыпался песок и стальные трубки. «Ну же, Адхарва!» — не успокаивался Хатхор. «Может, проход уже скоро обвалится. Надо войти в корабль!» Библиарий не желал начинать поиски без необходимого снаряжения и соблюдения всех процедур, но понимал, что выбора нет. «Хорошо», — все-таки согласился он. «Будем открывать». Легионеры взялись за фиксатор люка, гладкий и холодный на ощупь. Края дверцы были приварены к обшивке, причем криво и прерывисто, словно в большой спешке. Адхарва разжал и вновь сомкнул пальцы на затворе, отлитом тысячи лет назад людьми, которые и не подозревали о будущем грандиозном расселении по космосу. Таким моментом следовало насладиться. «Готов?» — уточнил Маат. «Да», — отозвался библиарий. При всей нелюбви к Хатхору, сейчас Адхарва внутренне ликовал, как неофит на своих первых раскопках. «Тяни!» Легионеры Тысячи Сынов дернули фиксатор на себя, и сварочный шов, конечно же, не выдержал схватки с физической и психической мощью легионеров. Применив дар Перида, библиарий ослабил связь между люком и корпусом. Маат же изменил биохимию своего организма и повысил плотность мышц, чтобы увеличить мускульную силу. Через несколько секунд дверца подалась, громко хрустнули стопорные болты. Воины отвалили люк на скрипучих петлях. Давление в космолете было выше, чем на планете, и из широкого прохода вырвалась струя отдающего серой воздуха. За ней из глубин корабля донесся стонущий звук, как будто просел древний металл. «Я идиот!» — внезапно вспылил Адхарва. «Это не памятник старины, и мы не в зоне раскопок!» «О чем ты?» Библиарий указал на видимые теперь запорные механизмы. «Кто-то невероятно торопился, заваривая дверцу за собой. Почему? Атмосфера в звездолете сохранилась, значит, есть питание». «Так почему его бросили?» — спросил Хатхор. «Я не знаю, но давай рассудим логически. Здесь есть шахта и строение над ней, значит, корабль обнаружили уже давно. Очевидно, местные изучили находку, но для чего им было запечатывать люк? Может, после окончания исследований?» «Пусть так, но зачем они заварили вход? Боялись заражения?» «Допустим, но разумно предположить, что все патогены внутри давно уже мертвы». Маат усмехнулся, почувствовав, что к Адхарве вернулся энтузиазм ученого. «Тебе хочется войти туда не меньше моего, верно?» «Да», — признал библиарий. «Ну, тогда мы точно должны забраться внутрь». Глава 6. Пробуждение Левиафана, слуги дьявола, молот богов. Обстановка в диспетчерском центре космопорта Калены накалилась. Событие, к которому Астин Эшкаль готовилась 6 дней, наконец началось. Диспетчер кусала губы и почти непрерывно вводила себе коктейли из стимуляторов и стабилизаторов настроения. Оконные бронестекла перед ней дрожали от могучих гравиволн со взлетного поля. «Давай, давай, давай!» пробормотала Астин себе под нос в 10-й раз за последние 2 минуты. «Отрывайся, мать твою, отрывайся!» Стального гиганта, к которому были обращены эти уговоры, окутывала искажающая дымка, и Эшкаль не удавалось понять, возымели ли действие ее мольбы. «Попробуйте говорить уважительнее», — посоветовала Магас Ром из Центра энтоптической сферы инфосвета. «Машина знает все, машина слышит все». «Ладно», — огрызнулась Астин. «Отрывайся, мать твою, отрывайся, пожалуйста!» «Я не совсем это имела в виду, но и так сойдет». «Вежливее не получится, Тэша», — отрезала Эшкаль. Все ее нервы и жилы были натянуты до предела. Диспетчеры в вышке не сводили глаз с инфопланшетов, выискивая сбои в процессе запуска. Если хотя бы с одним из десятков тысяч ключевых элементов Люксферем что-то пойдет не так, старт будет неудачным. А потом получилось. Корабль отделился от Земли. Ближайшая кастинг-консоль пискнула, сообщая, что транспорт набрал достаточную высоту для активации репульсорных платформ. «Есть! Запустить платформы на -4G, последовательно набирать до -10 с паузами в 20 секунд!» Эшкаль взглянула на индикатор натяжения буксировочных тросов. «Увеличить мощность тягачей на 0,4. Если подъем не будет идеально плавным, тросы разорвутся!» «Выполняю, госпожа!» — отозвалась Карина Морена, щелкая перламутровыми рычажками на своем пульте. «Команда отправлена!» «Трасса для взлета?» «Очищена!» — доложила Морена, и ей ответили радостные крики измотанных диспетчеров. Люди обменивались рукопожатиями, хлопали друг друга по спине, обнимались и плакали. Облегченно выдохнув, Астин улыбнулась, низко опустила голову и вытерла тыльной стороной ладони пот со лба. «Так, народ», — сказала она, — «всем оставаться на чеку, мы еще не закончили. Старушка только расправила крылья, нельзя бросать ее на полдороги». Гомон в зале несколько утих. Эшкаль подошла к окнам центра управления и посмотрела на взлетное поле через вибрирующее бронестекло. Она уже великое множество раз видела Люксферем, но колоссальные размеры транспортника до сих пор изумляли ее. Родной стихией космолета была глубокая космическая пустота, а не давящие гравитационные поля планет. Хотя Эшкаль знала, что корабль может достичь скорости убегания, и, судя по телеметрии, это уже происходило, разум отказывался поверить в способность исполинского судна оторваться от Моргенштерна. Но оно отрывалось прямо на глазах у диспетчера. Рассмеявшись от удовольствия, Астинь стукнула кулаком по стеклу. «Да, черт подери, ты все-таки летишь, красавица моя!» Под громадным звездолетом уже появлялась тень, черный след на поверхности планеты, от которого тянулись тонкие нити буксировочных тросов. Флотилия тягачей по-прежнему помогала невообразимо тяжелому кораблю подняться в небо. В обычных условиях Люксферам хватило бы собственных двигателей, но сегодня его трюмы были до планширей забиты беженцами и необходимыми припасами, так что пожилому судну требовалась небольшая поддержка. Эшкаль перевела взгляд с пробудившегося Левиафана на толпы испуганных людей, ждущих за линиями ограждения под охраной отрядов космодесанта. Аугментический имплантант правого глаза быстро произвел расчеты на основе того, сколько жителей удалось вывести и сколько еще осталось. Астинь добавила к этим факторам предполагаемые сроки погрузки, количество доступных гражданских космолетов и прогноз магасов Геологикус о дате гибели Моргенштерна. По верхней границе. Диспетчер увидела результат, и ее радость от взлета Люксферем угасла. Им не хватит кораблей, чтобы доставить всех на орбиту. «Очень многих придется бросить». Ей вспомнился инструктаж, на котором мрачный великан, командующий Железными воинами, рассказывал о неизбежных потерях в ходе эвакуации. По тону примарха казалось, что жертвы для него просто статистика, но к концу доклада Астинь уловила нотки искреннего сожаления, пробившиеся из-под маски стоицизма и логики. Эшкаль убеждала себя, что сумеет справиться с мыслью о невозможности вывести каждого. «Лучше спасти хоть кого-то, чем не спасти никого». Но теперь, видя, сколько людей погибнет на Моргенштерне, она не знала, простит ли когда-нибудь себя за то, что оставила их умирать. И простят ли себя другие. Тяжело нагруженная грозовая птица следовала вдоль береговой линии на север, в Кавену, держась ниже стремительных атмосферных вихрей. С каждым днем вой ветров все больше напоминал крики, близились последние дни планеты, и она стенала от боли. Магнус старался закрыться от воплей, но даже зажмурив глаз и приглушив чувства, продолжал воспринимать пси-отголоски неминуемой гибели мира. Плоть примарха дрожала от жара, его тело залечивало повреждения благодаря алхимическим чудесам, вложенным в него генными творцами императора. Никогда прежде циклоп не получал таких глубоких ран и потому пытался сосредоточиться на своих ощущениях, а под кожей мерцала и извивалась энергия, вытянутая из беспокойных недр Моргенштерна, могучая, жаждущая высвобождения. Магнус сковывал ее, держа под замком, как подавляемый гнев или глубоко погребенную тайну. Подобную мощь следовало выпускать медленно, как поднимается со дна ныряльщик во избежание кессонной болезни. Процесс будет мучительным, а сейчас приходилось, стиснув зубы, терпеть непрерывную боль в костях, словно заполненных битым стеклом. Но примарху доводилось выдерживать и худшее. В тесном трюме расположились усталые, запыленные легионеры и больше сотни окровавленных штатских, извлеченных из-под завалов Аттары. Смертные и постлюди сидели вперемешку на откидных скамьях у переборок или полулежали на колеблющейся палубе. По их аурам было хорошо видно, как мало в них осталось жизненных сил. В городе воины Магнуса совершенно не щадили себя, применяя все доступные им способности для спасения жителей. То, что они увидели и сделали там, изменит каждого из них. Никогда еще примарх не гордился так своими сыновьями. Узреть подобное разрушение, так жестко лишиться иллюзий. Им всем пришлось нелегко, особенно циклопу. Его дети страдали, однако он не мог им помочь. Не в этот раз. Беспомощность была ненавистна примарху. Однажды испытав ее в прошлом, Магнус принял решение, последствия которого неизбежно будут преследовать его многие годы. Расплата свершится не сегодня, но при взгляде на залитых кровью и почти сломленных сынов, он всем раскаленным телом вздрогнул от дурного предчувствия. Услышав, как мимо грозовой птицы с ревом проносятся другие самолеты, примарх открыл глаз. По высоте и тембру звука он определил, что слышит машины с прометеевыми ПВРД, скорее всего, эскадрилью истребителей «Гром Примарис». Возможно, эскорт для губернатора или Пертураба отправил дополнительное прикрытие. Похоже, ни то, ни другое. Самолеты умчались в сторону Калены. Магнус бросил взгляд в дальний угол пассажирского отсека, где медики занимались Конрадом Варгой. От боли тот плакал и что-то бессвязно бормотал. Его ноги были страшно изранены, но благодаря усилиям примарха ампутация губернатору не грозила. То, что он отправился в Аттар, являлось поступком, несомненно, отважного человека, а то, что он там выжил, чудом, но все же место правителя было в столице. Легионы нуждались в человеке, устами которого они смогут просить население пойти на жертвы, необходимые для спасения самих жителей. Но примарх не мог винить лидера, готового запачкать руки ради спасения дорогих ему людей. Ариман пробирался через толпу, проталкивая свое пси-восприятие в скопление беженцев. На обычное чтение мыслей не было времени, поэтому воин грубо пробивал тонкие ментальные оболочки вокруг разумов смертных. Преграды, казавшиеся им непреодолимыми. Любой, кто встречал его взгляд, отшатывался с криком. Азек врывался в сознание людей, выискивая следы предсказанной измены. Мужчины и женщины падали на колени, кричали и хватались за голову от боли. Кто же из них? Откуда нанесут удар? Легионер углубился в толчею. Жители разбегались перед ним, как стадные животные, среди которых возник высший хищник. Ариман шире раскинул психосеть, выискивая среди миллиона дорог в будущее ту, что приведет к событиям в его видении. Нужный след ускользал, терялся в отголосках сознаний тысяч людей. «Где же ты?» – бормотал Азык. Через толпу за ним шагал Форикс с болтером наперевес, готовый мгновенно устранить любую угрозу. «Есть что-нибудь?» – требовательно спросил он. «Укажи мне цель!» «Пока их нет». «Ищи!» «Один разум среди множества!» Ариман сделал несколько глубоких вдохов, но успокоиться в такой отчаянной ситуации было почти невозможно. «Будет больше одного», — возразил Кидамар. «Что?» «То, что ты видел, невозможно устроить в одиночку». «Откуда тебе знать?» — резко обернулся Азык. «Такую разрушительную и комплексную атаку не осуществить одному человеку. Кем бы он ни был, ему нужны сообщники. Разыщи связи между ними и найдешь его». Псайкер снова вздохнул, читая про себя расслабляющее заклинание низших исчислений. Форикс был прав, для проведения столь внушительной операции требуются многочисленные предатели, активные саботажники внутри организаций, созданных для защиты беженцев. Сложно вообразить себе измену таких масштабов. Кивнув, Ариман вывернул ладонь, накрыл ее другой и согнул пальцы так, чтобы они соприкасались всеми фалангами. «Не ищи самого психоноэна», — проговорил он. «Следуй за нитями его ментальной паутины и придешь к ее хозяину». «Что?» «Это старинная пословица Проспера», — объяснил Псайкер, поворачиваясь к товарищу. Взяв Кидомара за плечо, Азык взглянул ему прямо в глаза. «Форикс, я прошу тебя присмотреть за мной». «О чем ты?» «Чтобы сделать все необходимое, мне придется высвободить часть моего сознания. Моя сущность уйдет в другое место. Физическое тело станет уязвимым, поэтому я прошу тебя защитить его». «Я не совсем понимаю, что это значит, но клянусь уберечь тебя от любого вреда», — пообещал Железный Воин. «Спасибо, друг, ты оказываешь мне честь». «Иди», — велел Кидомар. «Отыщи и останови их». Снова кивнув, Азак сбросил оковы плоти и взмыл в небеса. Люксферем успешно поднялся над землей примерно на сотню метров. Наблюдавший за взлетом Астинь, постоянно хотелось затаить дыхание. Каждый метр отрыва был новой победой, приближавшей людей на борту к спасению. Громадное судно покачивалось, будто ребенок, делающий первые шаги. Окруженные маревом репульсорные пластины на его брюхе светились, набирая мощность. «Высота?» — спросила Эшкаль, не в силах оторвать глаза от тяжело преодолевающего гравитацию корабля. «160 метров», — ответила Каринна Морена. «Скорость подъема 10 метров в секунду». «Давай, давай», — забормотала Астинь, кусая нижнюю губу и считая в уме. Магас Ром опередила ее. «Для безопасного запуска подфюзеляжных репульсоров люксфером требуется как минимум 500 метров отрыва». «Я знаю, Тесша», — бросила главный диспетчер. «И даже это гораздо ниже предела, который порекомендовала бы я». «200 метров», — сообщила Морена. «Все, достаточно высоко». Не успела Эшкаль поправить Каринну, как в ноосферном шаре света вокруг мага Саром вспыхнули 8 угрожающе красных меток неавторизированных объектов, нарушителей строго контролируемого воздушного пространства. «Что за дьявольщина?» Астинь внимательно изучала значки, загоревшиеся также на краю ее консоли. «Истребители», — доложила Тэша, — «подходят с юга. По данным транспондеров, эскадрилья Громов Примарис ранее базировалась в Аттаре». «Какого черта они здесь делают?» — выругалась Эшкаль. «У меня тут для десантной капсулы нет места, не говоря уже об эскадрилье самонадеянных летунов. Воксируй ведущему, чтобы убирался из моей зоны ответственности». «Я пытаюсь», — отозвалась Ром, вокруг пульта которой обвивались ленты инфосвета. «Они не отвечают». «Трон, они слепые или просто тупые? Понятно, Аттар погиб, но здесь даже гравициклу негде приземлиться». Астинь схватила вокс-рожок и подключилась к частоте, отображаемой в данных с транспондеров. «Ведущий Примарисов, вы входите в закрытое воздушное пространство повышенной опасности». Следя за надвигающимися метками истребителей, она старалась говорить спокойно. «Немедленно измените маршрут. Не приближайтесь к запретной зоне вокруг космопорта Калены. У вас нет нужного доступа, а я вправе стрелять на поражение для сохранения порядка на моей территории». Тишину в канале нарушали только помехи. Самолеты двигались прежним курсом, и Эшкаль вновь щелкнула переключателем на воксе. «Гром и Примарис, повторяю, немедленно измените маршрут. Вокруг космопорта введена 3-километровая бесполетная зона. Если вы пересечете границу, вас собьют. Это последнее предупреждение». Вокс характерно затрещал. «Наконец-то!» — заметила Астинь. «Слава шайтану!» — выкрикнул командир эскадрильи. «Это еще что?» — не поняла диспетчер. «Ведущий Примарисов, повторите!» «Он сказал «Слава шайтану!»» — произнесла Морена, вставая и отключаясь от блока кагитаторов, словно ее рабочая смена закончилась. «Ты что творишь, Каринна?» — изумила Сешкаль. «Подсоединись к своей станции!» Вместо ответа Морена широко раскинула руки. Одно из гладких, как фарфор, аугментических предплечий раздвинулось с механическим изяществом. Внутри него обнаружились тугие брикеты фуцелина. В другой руке женщина сжимала детонатор. «Каринна, ты!» — начала Астинь. «Слава шайтану!» — воскликнула Морена, нажимая на кнопку. В свирепой вспышке ослепительно-белого огня Калена лишилась центра управления полетами. Хотя Форикс не вполне понимал, чего ожидать, он четко уловил момент, когда сущность Аримана покинула тело. Тот словно одеревенел, все его мышцы неподвижно застыли. Вокруг него толпились люди, охваченные смятением и паникой. На них лежала тень громадного звездолета, с трудом набиравшего высоту. Беженцев вели по улицам упорядоченными колоннами, но строй распался, и теперь испуганные жители с надеждой смотрели на Кидомара. «Встаньте на колени!» — велел Форикс, зная, что сейчас гражданским лучше всего оставаться на месте. «И не поднимайтесь, пока Железный воин вам не прикажет!» Ближайшие к нему люди тут же исполнили команду. От них словно разошлись концентрические волны повиновения, и вскоре коленопреклоненные беженцы окружили Кидомара, будто какого-то почитаемого владыку. Такая мысль развеселила Форикса, но ненадолго. Над головами жителей он заметил колонну бронемашин армии, которым нечего было делать возле зон погрузки. 4 претера и 2 СЗУ Гидра. Присутствие такой техники в районе космопорта не вызывало вопросов. Она могла использоваться для борьбы с вражескими воздушными целями. Но, как правило, мобильные установки размещали на периметре обороняемой зоны. Зенитные танки со скрежетом остановились, и Кидомар встревожился еще сильнее. Их экипажи начали выдвигать опоры. Готовятся к стрельбе. Форикс посмотрел на замершее тело Азыка. Можно ли его поднимать, или это нарушит загадочный транс? Железный воин понятия не имел, однако наклонился и закинул Аримана на плечо. Легионер повис мертвым грузом, его конечности безвольно вытянулись. Кидомар затрусил к бронемашинам, пробираясь меж стоящих на коленях людей. Одной рукой он прижимал Азыка к наплечнику, в другой держал болтер стволом вниз. Как только занятые развертыванием танков солдаты увидели космодесантника, он разгадал их намерения по выражениям лиц. «Легионер Форикс, всем отрядам Железных воинов! Враг на территории! Повторяю, враг на территории! До новых уведомлений считать все местные части Красных Драконов и армии неприятельскими!» Воин не знал точно, враждебен ли каждый солдат на Моргенштерне, но в охраняемых зонах 4-го действовала доктрина нулевой неопределенности. «ПВО противника готово к обстрелу Люксфером! Запрашиваю тяжелую поддержку! Немедленно!» Претор неторопливо развернулся на скрежещущих траках, наводя болтерные турели. Его экипаж умело перестроился в стрелковую цепь. «Боевые протоколы. Думай и двигайся». На Кидомара обрушился вихрь лаз-разрядов. Броню чуть затемнили пятнышки ожогов. Форикс проигнорировал их. Его доспех типа 4 создавали для войны в галактике полной более страшного оружия. 2-3 луча попали в Аримана, еще несколько опалили беженцев. Закричав от ужаса, коленопреклоненные люди прижались к земле. Другие бросились прочь и погибли, безжалостно сраженные шквальным огнем. Гнев Кидамара вспыхнул адским пламенем. «Используй его, направляй его!» Форикс вскинул болтер одной рукой. Прицельные метки возникли на 5 солдатах. На 5 мертвецах. Он открыл огонь, нажимая спуск через равные интервалы. Генетически усовершенствованные мышцы и сервоприводы брони гасили отдачу. Масс-реактивные болты превращали жертв в алые фонтаны измельченной плоти и крови. «Теперь они побегут!» Но произошло нечто, опровергнувшее все известные Кидамару факты об ужасе перед сверхлюдьми. Уцелевшие изменники бросились в атаку, поля от бедра и изрыгая ругань. «Жаждете смерти?» – спросил Форикс. «С радостью помогу!» Он выпустил новую очередь, выкашивая врагов яростной бурей болтерных разрывов. Никто не добрался до него живым. «Продолжай двигаться! Найди укрытие, пока танки...» Послышался характерный лязг заработавших автозагрузчиков. Поздно. Кидамар упал на одно колено в тот же миг, как претор дал залп. Тяжелый болтер, крупнокалиберные масс-реактивные снаряды. Череда взрывов вспорола ячеистое покрытие взлетной площадки, прочертив линию в направлении Форикса и выкашивая кричащих гражданских. В воздух взметнулись куски пласкрита с металлической арматурой. Над истерзанными телами повисла кровавая дымка. Кидамар метнулся вправо. 2 снаряда зацепили его левый наплечник, еще один врезался прямо в центр нагрудника, едва не опрокинув. «Найди укрытие и положись на железо!» Огромный Форикс склонился навстречу выстрелам, прикрывая собой неподвижное тело Аримана. 2 болт-снаряда взорвались на его наплечнике. Визор расцвел тревожными символами. «Найди укрытие!» Вскочив на ноги, Кидамар ринулся к самой большой груди окровавленных тел. Он примагнитил болтер к бедру, подхватил на бегу 4 трупа и прижал к себе в тот момент, как стрелок претора дал новый залп. Мясные щиты задергались от попаданий. Мертвецы стали для Форикса абляционной броней. Масс-реактивные боеголовки детонировали в их плоти, не достигая легионера. По его доспехам потекла чужая кровь, осколки костей угнездились в трещинах на керамите. Одна из гидр начала обходить Кидамара с фланга, медленно поднимая длинноствольное орудие. Космодесантник понял, что с такой ношей попадет под обстрел, не успев добраться до СЗУ. Развернувшись на четверть оборота, он вновь прикрыл Азыка, теперь от очередей тяжелого стаббера на турели. Пули настигли Форикса, разорвали в клочья остатки трупов и застучали по броне. С хрустом раскололись несколько относительно слабых сочленений. Внутрь доспеха брызнула кровь. Кидамар пошатнулся, масс-реактивный снаряд раздробил ему левое колено. Казалось, ногу пронзил раскаленный до бела шип, осколок срикошетил от берцовой кости и разорвал лодыжку. Взревев, Форикс выстрелом снес солдата за тяжелым стаббером. Болеутоляющие препараты и адреналиновые стимуляторы хлынули в организм. Плоть вокруг раны быстро онемела, и легионер зашагал дальше, чувствуя, как обломки кости трутся друг от друга внутри растерзанной ступни. За первой очередью последовала вторая, но он уже вышел из сектора обстрела. На визоре мелькали прицельные метки, индикаторы повреждений и скачущие жизненные показатели. Преторы выпустили облако ракет. «Трон, нет!» — воскликнул Кидамар, видя, что они нацелены на Люкс Феррем. Ариман взмыл, подобно комете, освобожденной из дольней темницы. Тонкое тело воина ярко вспыхнуло, весь потенциал его сущности сжался в пылающий метеор, жаждущий вернуться на небеса. Поверхность, костная тюрьма для физической материи, исчезала внизу. Легкость бытия и несравненное чувство свободы опьяняли, и Азыку, как и всегда, пришлось бороться с желанием никогда не возвращаться, остаться в столь идеальной форме до конца времен. Тонкое тело могло стать западней. Отдельные неофиты не справлялись с приливом эмоций и возносились на психических ветрах, забывая о нуждах организма и игнорируя разложение собственных тел. А смерть разрезала серебристую пуповину и растворяла их суть. Воин тысячи сынов по высокой дуге облетел исполинский корпус Люксфером. Ариман воспринимал его структуру как почти незаметный, окутанный тенями скелет пустотного колосса, в набитом брюхе которого извивается добыча. Внутри корабля светились десятки тысяч душ. Испуганных, благодарных, обозленных, полных всевозможных иных чувств, что только доступны людям. Но главной среди них, как ощутил Азык, была надежда. Величайшая добродетель человечества и его величайшая слабость. Тяжелые гравибуксиры показались ему кляксами притупленных эмоций, засыпанными колодцами жизни. Пилотам-сервиторам когда-то выжгли лобные доли, лишая мыслей и чувств. Топорность этих операций вызывала у Аримана отвращение. Уловив свирепый всплеск эмоций, Азык отвлекся от тягачей, взмыл еще выше и увидел, как диспетчерская башня космопорта исчезает в растущем огненном шаре. Из зоны взрыва донеслись отголоски ужаса, гнева и праведного рвения. Упоение. Форикс был прав. Измену таких масштабов не мог организовать безумец-одиночка или горстка помешанных адептов запрещенного культа. Корни предательства уходили глубоко. Осознав, что чувствует поток той же экзальтации, какую воспринимал в видении, Ариман вздрогнул. Он перевернулся в воздухе, взмывая над спиной железного левиафана, который пытался подняться в безопасную, но теперь почти недостижимую пустоту. Один из буксиров-подъемников полыхнул вишнево-красным пламенем. От детонации гравидвигателя по небу прокатилась ударная волна. Почти тут же другой тягач рухнул на корпус Люксфером и разлетелся вдребезги. Азык увидел виновников их гибели. Эскадрилья из 8 тяжелых истребителей «Гром» с очевидными намерениями мчалась к сверхтяжелому транспорту. Из-под фюзеляжных носовых орудий вылетали полосы огня, за ракетами «Небесный удар», рванувшимися с крыльевых пилонов, тянулись белые инверсионные следы. Взорвались еще 4 буксира, легкая добыча для таких охотников. Самолеты разделились. Одна четверка отвернула влево, другая вправо. Затрещали орудия, терзая борта Люксфером. Поочередные залпы автопушек и ласпушек прогрызали обшивку, срывали плазменные ускорители и варп-лопасти. Ариман устремился вниз за правым звеном и наполнил собственным сознанием разум последнего ведомого. Ощутив его радостное возбуждение и жажду принести смерть тысячам людей на борту транспорта, Азык испарил мозг предателя. Гром выпал из построения и по спирали унесся к земле. 3 другие машины разделились. Пилоты решили, что попали под обычную атаку. Применив кинсилу, легионер столкнул вместе 2 истребителя. Неистраченный боекомплект взорвался от удара. 4-й самолет пустился во все более отчаянные маневры уклонения. Изменник в кабине тщетно старался отыскать убийцу своих товарищей. Проскользнув над самым хребтом мчащегося по спирали грома, Ариман ворвался в разум пилота. Он прижал вопящую сущность предателя к куполу черепа, впитал его знания об управлении воздушным скакуном и бросил машину в крутой набор высоты, изменив угол атаки крыльев так, чтобы поймать тепловые потоки над люксфером. Исполнившись свирепого вдохновения, Ариман отчасти понял причины бахвальства, которым отличались все его знакомые авиаторы. Подобно кавалеристу Старой Земли, пилот боевого самолета был истинным богом сражения. Заметив, что четыре оставшихся истребителя вновь заходят для обстрела транспортника, легионер развернул гром. В воздухе над огромным звездолетом расплывались облака взрывов и тянулись столпы дыма от подбитых буксиров. Обломки как минимум дюжины тягачей горели на дорсальной обшивке исполина. С узлов подвески атакующих машин вновь сорвались ракеты. Реактивные снаряды помчались к цели, но Азек в последнюю секунду изменил их курс на 180 градусов. Внезапно вспомнились слова, сказанные императором в день его отбытия с Проспера. «Ястреб всегда возвращается на руку, что выпустило его». Два истребителя разлетелись на куски, пораженные своими же ракетами в воздухозаборнике. Третий рухнул с небес через мгновение, после того, как Ариман силой мысли оторвал ему крылья, словно ребенок, мучающий пойманное насекомое. Уцелевший гром развернулся к машине с сущностью Азека, поля из носовых орудий. Псайкер покинул разум пилота в тот же миг, как ураган автопушечных снарядов изрешетил его самолет. Преследуемый ударной волной, легионер использовал силы Перида и воспламенил кислород в кабине последнего изменника. Ариман с наслаждением услышал мучительные вопли летчика, заживо сгорающего в буйном огненном вихре. Истребитель вошел в штопор, столкнулся с люксфером и скатился по верхней части корпуса, разбрасывая пылающие обломки. В тонком теле Азека вибрировала мощь Великого океана и чувство неуязвимости, вызванное легкой победой над предателями. Он извернулся в воздухе, отыскивая другие машины, почти надеясь на появление новых врагов. И понял, что это уже не имеет значения. Он очень быстро расправился с нападавшими, но все равно опоздал. Погибло больше половины буксиров-подъемников. Люксфером падал. Увидев полосу новых взрывов, что рассвели на брюхе огромного транспорта, Форикс зарычал от гнева. Один из репульсорных генераторов детонировал с оглушительным грохотом. Ударная волна сотрясла воздух и повалила всех, кто еще стоял на ногах. Затем вспышки огня вырвались из бортов колосса, и расколотые пластины обшивки осыпались на землю горящим градом, обнажив пробоину в корпусе. В паре сотен метров от воина взмыло грибовидное облако пламени. Что-то врезалось в площадку и разлетелось на куски. Над головой у него пронеслись два перехватчика с крыльями, как у хищной птицы. Задний самолет меткими залпами расстрелял двигатели переднего, и тот исчез в облаке вспыхнувшего топлива. Странно, но размышлять, что творится в небе, было некогда. «Вставай, двигайся!» «Из железа рождается сила!» — выдавил Кидамар, стиснув зубы. «Из силы рождается воля!» Превозмогая жуткую боль в раздробленном колене, он резко выпрямился и закрылся.